витаминами. Причем особенно хороши смешанные добавки: измельченная кожура лимонов, апельсинов, мандаринов, грейпфрута. Если настоять апельсиновые корочки на спирту, то можно получить отличное домашнее средство против лихорадки. А отвар апельсиновых корочек полезен женщинам при обильных менструациях. Однако следует помнить, что все цитрусовые – солнечные растения, а следовательно, людям, которые привыкли к мягкой энергетике севера, следует общаться с ними осторожно и в меру. Из цветов, кожуры и листьев цитрусовых получают эфирные масла, на них настаивают вина и ликеры, сушеные корки, цедру, кладут в кондитерские изделия, плоды засахаривают. Столяры очень ценят древесину цитрусовых. Все цитрусовые не холодостойки, влаголюбивы, требуют повышенной влажности воздуха, тени выносливы. А если лимон получает в достатке тепло, свет и влагу, то он цветет и плодоносит в течение всего года. На нем одновременно можно увидеть плоды, завязи, цветы, бутоны. При температуре 4 градуса лимонное дерево гибнет. Требования к свету у цитрусовых разные. Лимон любит рассеянный свет, апельсины и мандарины – прямые солнечные лучи, особенно в период созревания плодов. Поскольку цитрусовые светолюбивы, то осенью и зимой желательно на 4-5 часов увеличить им световой день, повесив над верхушками растения на расстоянии 60-70 см не сильную лампочку. Рост побегов и листьев начинается при температуре почвы и воздуха плюс 9 градусов, а нормальной для роста цитрусовых считается температура 16-18 градусов. Более высокая температура в период цветения вредна. Сухость вызывает опадение листьев и цветов. Рекомендуется влажность 70-75%, опрыскивание утром и вечером. При хороших условиях листья цитрусовых живут до 3 лет. Прошлогодние листья сохраняют питательные вещества и обеспечивают питанием все дерево. Для образования нормального роста одного плода надо иметь не менее 15 листьев. Поэтому их следует беречь. Размножаются цитрусовые черенками, отводками, прививками и посевом семян. Можно вырастить апельсиновое или лимонное дерево, посадив семена на глубину 1 см в смешанный с песком перегной и умеренно поливая. Из одного семечка, возможно, покажутся 2 ростка. Дело в том, что семена цитрусовых многозародышевые. Из одного семечка могут проклюнуться даже 4 растения. Всходы следует пересаживать, когда появится 3-4 листика. Выращенное из семян цитрусовых дерево зацветет через 10-15 лет. Чтобы ускорить плодоношение, их прививают черенками, взятыми от плодоносящих растений. Обычно прививают не черенком, а глазком, то есть почкой. Это называется окулировка глазком. В качестве растения, на котором прививают подвое, берут 2-летние сеянцы лимона, апельсина или грейпфрута. Окулировку делают в апреле или в августе. Дерево в это время хорошо растет, кора отстает. Веточку, с которой срезают черенок, берут 2-годичного возраста с почкой глазком, лучше всего плодоносящего лимона, апельсина или грейпфрута. Обрезают с ветки листья, а черешки оставляют. До момента среза почки черенок держат в мокрой тряпочке. Затем на стволе подвое делают на высоте 6 см от земли Т-образный разрез. С приготовленного черенка срезают почку и вставляют под кору дичка. Тщательно прижимают и обматывают мочалом.